Часть третья. Инструменты и ресурсы. Изучая главы книги о маленьких переменах в вашем образе жизни, используйте инструменты и ресурсы, которые помогут вам в освоении программы. Выполнение программы — движение вперед лично для вас, поэтому не стесняйтесь видоизменять ее в расчете на себя. Оценка музыки и настроения. Ответьте на следующие вопросы. Какую музыку вы больше любите? Какую музыку вы не любите? Подумайте, какой тип музыки вызывает у вас соответствующее настроение или эмоции. Какая музыка вызывает ощущение счастья, прилив энергии, ощущение комфорта и безопасности, покой и расслабление, воодушевление, готовность к действию, творческий порыв, высокую производительность, волнение, грусть или меланхолия. В зависимости от того, какая музыка подходит вам для разных настроений, создавайте индивидуальные плейлисты. Оценка правильности ваших целей. Ответьте себе на следующие вопросы, чтобы убедиться, что вы поставили перед собой верную цель. Ваша цель конкретна? Чего вы хотите достичь? Почему это важно для вас? Кто нужен вам для того, чтобы помочь достичь этой цели? Что покажет вам, что вы достигли цели? Какие шаги нужно предпринять для достижения цели? Можно ли измерить вашу цель? Как можно будет измерить результаты ее достижения? Ваша цель достижима? Способны ли вы предпринять необходимые действия для достижения этой цели? Хватит ли у вас сил для того, чтобы достичь этой цели? Соответствует ли эта цель вашим устремлениям? Имеет ли эта цель для вас существенное значение? Соответствует ли эта цель вашим нуждам и ценностям? Своевременна ли эта цель? Когда вы хотите достичь этой цели? Что на пути к этой цели может быть достигнуто в несколько ближайших дней, недель, месяцев, года? Есть ли у вас настроение для достижения этой цели? Испытываете ли вы воодушевление при мысли об этой цели? Испытываете ли достаточно воодушевления и мотивации для достижения этой цели? Сможете ли вы поддерживать интерес к достижению этой цели до конца? Оценка вашей самокритики. Ответьте на следующие вопросы. Какие негативные мысли по поводу себя у вас есть? Вы считаете, что эти мысли соответствуют действительности? Какие ощущения вызывают у вас эти мысли? Как они влияют на вашу жизнь именно сейчас? Откуда взялись эти мысли? Может быть, вас много ругали родители, или они сами были с низкой самооценкой? Эти мысли появились у вас в школе или от общения с друзьями? Как вы можете изменить ход мыслей, чтобы они стали более позитивными? Приведите по 5 примеров того, что вы в себе любите, ваших сильных сторон и ваших достижений. Оценка вашей зоны комфорта. Оцените по 10-бальной шкале, насколько комфортно вы ощущаете себя в разных сферах своей жизни, где единица — минимальный комфорт, 10 — максимальный. Работа и карьера. Отношения с друзьями. Семья. Отношения с супругом или супругой и близкими родственниками. Хобби. Физкультура и здоровье. Другие сферы. Обратите наибольшее внимание на те сферы вашей жизни, где оценка составляет 6 и меньше. Для того, чтобы улучшить качество вашей жизни, нужно решить задачи из этих сфер. Чтобы оценить прогресс, составьте таблицу из 3 колонок. В первой отметьте сферы вашей жизни, во второй — решаемые задачи, в третьей — наметьте дату выполнения. Образец дневника благодарностей. Ответьте на следующие вопросы. Кому или чему вы благодарны сегодня? Вас это удивило? Что произошло? Какие чувства вы испытали? Расскажите обо всем. Как изменилась бы ваша жизнь без человека, события или вещи, которым вы испытываете сегодня благодарность? Шум, окружающий вас в течение дня. Определите, когда окружающий вас шум достигает наибольшего уровня. Если он слишком высок, подумайте о мерах, которые вы могли бы предпринять для его снижения. Оцените уровень шума в месте вашего пребывания. Как этот шум влияет на вас? Что конкретно вы можете предпринять для снижения уровня шума? Временные интервалы. С 5 до 8 утра, с 8 утра до 12, с 12 до 15, с 15 до 18, с 18 до 22, с 22 часов и в течение всей ночи. Оценка вашей способности высказывать свои мысли. Ответьте на следующие вопросы. Когда вам наиболее комфортно откровенно высказывать свои мысли? Когда вам трудно откровенно высказывать свои мысли? Как вы полагаете, что именно заставляет вас молчать, когда от высказывания своих мыслей, взглядов или чувств вы могли бы получить пользу? Что хорошего может произойти, если вы выскажетесь откровенно? Что плохого может произойти, если вы выскажетесь откровенно? Что бы вы сделали для того, чтобы исправить дурные последствия высказывания ваших мыслей? Оценка открытости вашего ума. В какой области у вас самые твердые взгляды? Помните ли вы неправильные или излишне резкие свои суждения? Откуда они взялись? Они основаны на вашем прошлом опыте, воспитании или чем-то, что вы слышали или о чем читали? Думаете ли вы, что эти ваши резкие суждения на 100% справедливы и точны? Учет медийного времени. Заведите небольшую таблицу. Для каждого из указанных далее электронных медийных устройств отметьте время, которое вы проводите за ним каждый день. В первой колонке отмечайте случаи, связанные с работой. В соседней колонке — время, связанное с личными нуждами. Подведите итог по каждой колонке, а также общий итог по времени, в течение которого вы находитесь у экранов электронных устройств. Решите, насколько вы хотели бы сократить это время в расчете на неделю. Запишите эти цифры в крайней правой колонке «Цель». Виды устройств. Телевизор, фильмы, видеоигры. Интернет, электронная почта, чат, приложения или программы. Мобильный интернет, СМС-сообщения, мобильное видео, навигация GPS, планшет, электронные книги, кинотеатры и другое. Подсчитайте, сколько времени вы тратите на все устройства. Итог. Общее количество времени. Вознаграждение за достижение. Перечислите 5 ваших главных достижений, которыми вы гордитесь. Что вы предприняли, чтобы добиться этого? Какие 3 слова полностью передают те чувства, которые вы испытываете по результатам своих достижений? Оценка вашей уверенности в себе. Ответьте на следующие вопросы. Каковы ваши сильные стороны? В каких областях, которые не требуют больших усилий, вы особенно сильны? Что вы делаете лучше других? Когда вы ощущаете, что находитесь в зоне продуктивности, достижений, успеха и счастья одновременно? Каковы ваши достижения? Какими своими достижениями вы гордитесь больше всего и почему? Какие препятствия вы преодолели, когда добивались своих целей? Какими положительными качествами вы обладаете? Что делает вас особенным? В чем люди могут рассчитывать на вас? Что думают о вас друзья, коллеги и родные? Оценка ваших страхов. Страхи в прошлом. С какими страхами вы сталкивались в прошлом? Какие ощущения они у вас вызывали? Чего вы боялись больше всего? Были ли у страхов реальные основания? Если да, то какие? Что вы тогда предпринимали и чего не предпринимали? И каков был результат? Если вы ничего не предпринимали, продолжали ли вы испытывать страх? Если вы что-то предпринимали, принесло ли это вам пользу? Нынешние страхи. Какие из прошлых страхов по-прежнему мучают вас? Какие новые страхи появились у вас? Есть ли у страхов реальные основания? Если да, то какие? Можете ли вы взять ситуацию под контроль? И что конкретно вы можете предпринять? Оценка места игры в вашей жизни. Ответьте на следующие вопросы. Чем вы больше всего любили заниматься в детстве? Чем вы могли заниматься, не замечая времени? Что вы чувствовали во время этих занятий? Что сегодня может вызывать у вас подобные ощущения? Чем вы любите заниматься в одиночестве? Какие занятия заставляют вас сегодня забыть о времени? Какие коллективные занятия вы любите? Неделя изучения себя. Запишите все, чем вы занимались в течение прошедшей недели, и определите по 10-бальной шкале, какое удовольствие это вам доставило. В комментарии отметьте, хотели бы вы, чтобы этих занятий было больше или меньше. Образец журнала намерений. Опишите ваши сегодняшние намерения. В конце дня оцените их исполнение. Удалось ли вам выполнить намеченное на сегодня? Что можно было бы сделать по-другому? Борьба с вашими внутренними бесами. Опишите ваших бесов. Какие ошибки прошлого все еще расстраивают вас? Какие взаимоотношения с людьми по-прежнему вызывают у вас боль? Чем вы разочарованы сейчас? Опишите уроки от ваших бесов. Какой урок вы вынесли из каждого такого опыта? Накопление новых сил. Что положительного вы можете вынести из предыдущего отрицательного опыта? Как вы можете использовать вынесенные из прошлого уроки для накопления сил на будущее? Какие удачи были в вашей жизни и как вы можете использовать их в дальнейшем? Оценка вашей щедрости и великодушия. Опишите моменты, когда вы ощущаете себя великодушным, и ответьте на следующие вопросы. Что вы для этого сделали? Чем ваши действия помогли другим людям? Какие ощущения вы испытали в связи с этим?